этой же гипотезе благодатного воздействия единообразного структурированной воды. Почему многие птицы совершают перелеты по 5-10 тысяч километров из райски прекрасных южных стран в наши холодные широты именно к моменту вскрытия рек? Не потому ли, что приняв талой воды, они на полную мощь включают свой механизм размножения?